Террор – сила бессильных. На этом первом заседании Квитковский и Михайлов прочли уже обговоренную программу и устав новой партии. Приняли единогласно. Впервые в программу партии был записан политический террор. На той же зеленой поляночке состоялось еще два заседания. На последнем определяли главную цель грядущего террора. На третьем заседании Александр Михайлов произнес длинный обвинительный акт против императора Александра II. «Император уничтожил во второй половине царствования, — говорил Михайлов, — почти все то добро, которое он позволил сделать передовым деятелям 60-х годов». Яркий очерк политических гонений последних лет заканчивал эту замечательную речь. Перед воображением собравшихся проходили длинные вереницы молодежи, гонимой в сибирские тундры за любовь к своей родине, исхудалые лица заключенных в тюрьмах и неведомые могилы борцов за освобождение. Вера Фигнер. После этой обязательной революционной патетики были заданы конкретные вопросы. Должны ли простить Александру II за хорошие дела в начале царствования все то зло, которое он уже сделал и еще сделает в будущем? И все присутствующие единогласно ответили «нет». Так на веселой зеленой поляночке 11 человек приговорили к смерти императора величайшей империи, после чего они много рассуждали, как они опрокинут эту величайшую империю с ее гигантским карательным аппаратом. Казалось, что это было собрание безумных, но уже существовали новые технологии, которые делали убийство правителей вполне возможным, несмотря на любую охрану. Более того, они давали возможность убивать эту самую охрану вместе с охраняемыми и уходить невредимыми. Пистолет и кинжал, главное оружие заговорщиков XIX века, становились старомодными, уходили в прошлое, ибо появился динамит, последнее ноу-хау, передовая технология. Новое мощное взрывчатое вещество, которое изобрел швед Нобель в 1867 году, на следующий год после первого покушения на русского царя. И Тихомиров, старик, самый умный из них, сформулирует: «Терроризм – это очень ядовитая идея, очень страшная, которая способна создать силу из бессилия. Динамит – это и была грозная сила бессильных».